Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, вот вы сказали в прошлом часе, что Соединенные Штаты в состоянии сейчас манипулировать только какими-то небольшими, слабыми государствами. Мол, у них нет уже сил ни на Индию, ни на Китай, ни на Россию, само собой. Но тут показательный пример, что вертеть и небольшими странами все сложнее и сложнее. Я говорю про Турцию, где нарастает давление. Сегодня Евросоюз заявил, вернее, посол... Про Грузию. Да, а я сказал... Вы сказали про Турцию. Турция на очереди, не переживайте. Про Грузию, да, конечно. Посол Евросоюза в Грузии заявил, что процесс интеграции этой республики в Евросоюз приостановлен. Хотя до этого вроде говорили, что он еще и не начинался. Но вот он, не начавшись, уже приостановлен. Далее лидеры стран Евросоюза приняли решение о заморозке 30 миллионов евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности страны. Причина – закон об иноагентах, который очень не нравится западным странам. Сегодня же были заявления службы внешней разведки России о том, что Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих в октябре парламентских выборов. Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта». В основу лягут акции протеста, обвинения, что якобы во всех бедах Грузии виновата Россия, отмечает СВР. Ну и первые уже сигналы пошли. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что вот, да, действительно нас выталкивают из большой европейской семьи, и виноваты те, кто принимал закон об иноагентах. Ну, я только что говорил, что вообще в основном, да, Запад, по крайней мере, на данном этапе в основном торгуют воздухом. Я говорил, это торговцы воздухом. Смотрите, что они делают, да, в отношении грузин. Сначала они убедили их, что вступить в Евросоюз – это вообще мечта и смысл жизни Грузии. Что вот приняли Евросоюз, и все. Дальше вообще можно ничего не делать, ни о чем не беспокоиться. Все, это сбыча всех мечт, так сказать. Все мечтания сбылись, все, наступило счастье. Вас в этом убедили, условно говоря, там, да, там, грузины или еще кого-нибудь. Дальше этим начинают манипулировать. Вот якобы, ты же знаешь, что вступить в Евросоюз – это самое большое счастье из всего, что вообще может быть на Земле, да, знаешь, да? Вот, если будешь себя плохо вести, мы тебя от этого счастья отлучим. И ты уже не думаешь, там, счастье это, несчастье, уже не анализируешь. Тебе уже это втемяшили в башку, что вступить в Евросоюз – это очень большое счастье, да? А дальше начинают тобой манипулировать. Вот, а мы можем ведь не вступить, ты будешь не так себя вести. Мы тебя, как бы, это к вступлению в наше счастье, в наш райский сад, как говорил Боррель, как бы, да? Мы это самое, мы тебя вот не пустим, мы тебя отлучим. После этого начинаются санкции. Ах, ты все равно, значит, не слушаешься. Ну, тогда мы, значит, вот тебе и это, вот, и это, и это. А если там, например, скажем, посмотреть, а что конкретно они, значит, что конкретно они обещают, значит, урезать-то? 30 миллионов евро помощи на обороноспособность. Это мертвым припарка. Даже в масштабах Грузии 30 миллионов евро – это точно совершенно не та сумма, которая может, там, скажем, фундаментально укрепить обороноспособность Грузии. О чем идет речь? Да эти 30 миллионов там растащат между этими самыми, условно говоря, там, местными коррупционерами, и вообще ничего от них не останется. Да? Вот. То есть это, в общем-то, подачки и больше ничего. Но так как, значит, десятками лет шла такая индоктринация, то есть, грубо говоря, убеждение населения Грузии, что Евросоюз – это хорошо, вступить в Евросоюз – это очень правильно, и это фактически все равно, что быть принятым в райский сад, то это может работать. И на определенное количество людей это действует, да? А вот я удивляюсь, как это они еще не это самое, не ужесточили визовый режим. Ведь это будет, наверное, следующий шаг. Вот, например, взять и, там, условно говоря, отказать гражданам Грузии в визах. Потому что действительно большое количество ездит вот, и на работу, еще как-то там по-разному, да? Ну и просто уже привыкло к тому, чтобы туда ездить. Это ровно так же, как они нас, значит, прессовали. А вот мы сейчас вот возьмем вам, вашим людям, как бы, да, осложним въезд в Евросоюз. Вот я помню, первое, так сказать, репрессивное репрессивные меры в отношении меня, когда вот 14-й год настал, это как раз был вот запрет на въезд в Шенгенскую зону. Ой, я заплакал в этот момент прямо вот вообще. Но это касается меня. Я, например, не ездил сильно, да. Но вот кто-то, может быть, и заплакал бы. Тот, кто, например, регулярно, скажем, отдыхал в Европе или работал в Европе и так далее, и так далее. Вот. То есть вот такая штука. Сначала тебя убеждают в том, что это вот счастье, а потом тебе начинают вентиль к этому, в общем, наркотическому довольно счастью прикручивать. Вот. Вот в этом есть проблема. Но это проблема в том числе и самой Грузии. Пусть она осознает себя как страну не самостоятельную, как страну, которая влезла в некую кабалу, и теперь вот эту кабалу, как бы, да, ей там, так сказать, вот это самое, через эту кабалу ею и управляют. Вот, это первое. Второе, посмотрите, они вообще не скрывают своего вмешательства во внутренние дела. Ведь это как называется? Это называется вмешательство во внутренние дела. Вот вы приняли неправильный закон, а вот вы должны другой закон принять. Слушай, хочется спросить, а ваше-то какое дело? Вы тут при чем? Грузия независимая страна? Ну, независимая. Она имеет право принимать эти самые какие-то законы, какие она хочет принимать? Имеет. Парламент Грузии выбран, значит, демократически? Демократически, между прочим, Евросоюз это подтверждал. Вы же, вот Евросоюзу хочется спросить, вы же признали выборы в парламент Грузии? Признали. Ну, значит, они выбраны демократически. А из этого что следует? Значит, они представляют интересы своего народа. И получается так, что демократические выборы в парламент были, люди представляют интересы своего народа, они имеют право, так сказать, писать те или иные законы, но вот так как эти законы не нравятся, то вот это все вас уже не интересует в Европе. То, что демократически, то, что избранное и прочее, прочее. То есть, короче, тут вот сплошная фальшь. Но, с другой стороны, пусть в Грузии и население Грузии как-то попробует поразмышлять над этим. А кто те друзья, которых они себе в друзья назначили и избрали? И теперь эти друзья говорят, плевать нам на то, что, значит, это, по большому счету, воля народа, так как они избранники народа, да? А мы будем менять власть на другую. Вот и все. Это вот что и требовалось доказать. И вот ровно, прям по пунктам, абсолютно подтверждаются все наши диагнозы так называемой западной демократии. Нет там демократии никакой, раз. Плевать они хотели на все эти принципы, которые они там всем впаривают, два. Все это абсолютно фальшиво, три. А все, что им нужно, это чтобы были у власти марионетки, которые будут вписываться в их эту самую, в их политику. Вот и все. Вот там закон об иноагентах. Я даже удивляюсь, что они к нему прицепились, потому что на самом деле все, Грузия такая маленькая страна, где все прекрасно знают, кто на кого работает, кто откуда деньги получает. Там вот эти, это так, знаете, там вот утаить это практически невозможно. Поэтому что они там взъерепенились, даже не очень понятно. А взъерепенились они именно потому, что, смотрите, власти Грузии посмели ослушаться. Ну, не знаю, посмотрим, как там Грузия будет на все это реагировать. Вот они будут менять власть в стране. А и говорят, вот опять же, если данным СВР, так сказать, нашего, значит, доверять, как бы, да, я не вижу смысла этого не делать, вот, они будут действовать через вот эту Саломе Зурабишвили. Поставили себе иностранную гражданку во главе государства. Вот и получаете. Она будет преследовать интересы того государства, которое она реально представляет. Вы решили, что она будет президентом Грузии, а в реальности она остается госслужащим той страны, откуда вы ее привезли. Вот и все. Да, из заявления службы внешней разведки России, что Вашингтон с помощью той самой Зурабишвили, которая даст интервью американскому СМИ, может готовить цветную революцию в Грузии, будут разжигания антиправительственных настроений, за счет чего будут разжигать, за счет того, что сближение с Москвой, я цитирую СВР, оно опасно, и релоканты из России, они представляют страшную угрозу для небольшой грузинской гордой республики. Ох уж эти бедные наши релоканты. Вот убежали туда, оказывается, там они тоже представляют, так сказать, угрозу, просто потому, что они приехали из России. Ну вот, почувствуйте, как бы, да, всю прелесть этой самой, так сказать, демократии. Кстати, никакого сближения с Москвой я вообще даже и не наблюдаю. Где, в чем оно выражается? Оно выражается в том, что Грузия отказалась, как бы, участвовать в войне против России. Ну, нормальное дело. Они просто боятся, что, так сказать, они будут в этой войне уничтожены. Вот и все. Про релокантов, ну, которые переместились из Украины в Европу, в частности, в Польшу, им тоже, значит, сейчас будет не очень хорошо. Почему? Потому что Зеленский вчера был в Варшаве, подписал с Туском соглашение о безопасности. И вот детали этого соглашения были озвучены публично. В частности, в Польше создадут украинский легион, заявил Зеленский. В него смогут вступать граждане Украины, которые сейчас пребывают в странах ЕС и подлежат мобилизации. Тренировки будут проходить в Польше. А вторая деталь этого соглашения, этого сговора, что Польша теперь, судя по документу, сможет сбивать воздушные цели над Украиной, которые якобы летят в сторону Польши. Но по второму пункту нужно еще согласие, разрешение НАТО. Вот. По первому пункту никакого согласия не нужно. То есть все эти ухилянты, которые сейчас поют в той же Польше гимны, вот он может стать гимном вот этого самого украинского легиона. Потому что, по сути, будут ловить на улице, так, призывной возраст из Украины, все, давай, значит, иди записывайся в этот украинский легион, не пойдешь, мы тебя за ноги отволочим. Бедные, так сказать, куда же бедному хохлу податься, хочется сказать, да? Вот. Ну, что делать, да? Опять же, вы поверили в Европу, вы поверили в Польшу, я помню еще в те годы, когда, так сказать, ездил на Украину, вот, ой, как они там восхищались этой Польшей. О, це Польша, о, це, да, так сказать, о, це панове, вот трали-вали, вот как там хорошо. Я, честно говоря, вот бывал в Польше неоднократно, много раз говорю, я вообще не понимаю, чему там можно завидовать. Не, ну, можно, конечно, сказать, что вот это самое, вы там житель, так сказать, Москвы и так далее, и так далее. А вот вам нечему завидовать. Но, если честно, я вот вообще не видел, чему там можно завидовать. Ну, фиг его знает. Может, и можно чему-то завидовать, если ты живешь... Может, какой-то украинской глубинки, не знаю. Вот. Но факт тот, что теперь, как бы это самое, теперь, да, действительно, не скрыться. Вот, значит, уехали в эту Польшу и думали, что они вытянули счастливый билет. А вот теперь, значит, получи фашист-гранату, что называется, да, будут это делать. Хотя, с точки зрения там военной, тоже ничего тут нового такого нет, потому что поляки активно воюют, причем военнослужащие регулярные, кадровые военнослужащие под видом, значит, каких-то добровольцев там воюют на Украине в большом количестве, да, и потери тоже несут, да, по разным данным там, но речь идет о нескольких тысячах, там, от двух там до, может быть, даже там уже 3-4 тысяч погибших, вот, ну и так далее. То есть здесь вот, что касается украинцев, которых там будут вылавливать или там агитировать, я уж не знаю как, да, тут тоже ничего удивительного нет. Что касается ракет, ну да, вот здесь вот есть вопрос, да, потому что если это будет производиться с территории Польши, вот, на территории Украины, то да, вопрос такой так возникает. Это вопрос, который раньше у нас тоже обсуждался, говорили, что это будет прямое участие НАТО в войне. Да, вот, не знаю, поляки, так сказать, в это дело хотят втягиваться, вот, и, может быть, это способ такой потихоньку втянуться, значит, спровоцировать некий удар по Польше, да, а потом сказать, ой, караул, как бы, и так далее, и тому подобное. Вот, ну, что, будем смотреть, не знаю, у поляков кого-то нет чувства самосохранения, у меня такое впечатление, вот, но это тоже, на самом деле, тоже лечится, вот, другой вопрос, что, к сожалению, тогда, так сказать, станет еще хуже. Вот и все. То есть вот всем прям хочется, я смотрю, европейцам, прям такие они безрассудные и бравые, прям хочется, так сказать, да, в какую-то войну втянуться. Хочется в войну тянуться и Швеции, которая совсем недавно стала членом НАТО, и обновила она вот буквально на днях свою национальную стратегию безопасности. Самая серьезная угроза, вот, это, конечно же, Россия, куда без нее, вот. Но неожиданный поворот в этой стратегии появилась и Китайская Народная Республика. Вот. Значит, названа в нацбезопасности в стратегии Швеции КНР одной из угроз, по мнению руководства скандинавского государства, тоталитарное развитие Китая, его геополитические амбиции и попытки перестроить основанный на правилах мировой порядок представляют для нас серьезную опасность. Слово в слово процитировали вашингтонские методички. Вот слово в слово. Суверенитета ноль у Швеции стало. Обнулился. Да. Абсолютно, абсолютно вы правы. Значит, действительно, вот к вопросу о том, они вообще являются независимыми странами? Нет, не являются. Вот, можно сказать, там Швеция и Россия. Ну да, есть исторический опыт. Когда-то воевали, вот не весь знает когда. Да, значит, швед под Полтавой и все остальное. Полтава, кстати говоря, да, на Украине находится сейчас. Вот. Но вот Китай-то, как вот Швеция и Китай, вот как Китай может угрожать Швеции? Абсурдность этой постановки вопроса и такой формулировки, она, ну, настолько очевидна, что здесь даже доказывать ничего не надо. Однако же они записывают это в государственный документ, в доктрину безопасности, что говорит о простой вещи. Страна совершенно не самостоятельна. Она, эта, так сказать, страна и ее элита не способны к осознанию интересов собственного суверенитета. Это вот к вопросу о деградации европейских элит. Кстати, почему тоже интересен Орбан, между прочим, о котором мы говорили в предыдущем часе, и его деятельность? Ведь что пытается сделать Орбан сейчас? Посмотрите. Его европейцы всячески критикуют, говорят, да, вот нехороший. А на самом деле программа Орбана, вот эта мега, значит, сделаем Европу опять великой. Это, ну, как бы это парафраз от американского, от трамповского мага, так сказать, да, make Europe great again. Он говорит о простой вещи, которую тоже вот я здесь, мы не раз говорили, я эту тему понимал. Европа на самом деле после распада Советского Союза имела все шансы стать реальным, значит, мировым центром влияния. Но она полностью, в том числе, между прочим, благодаря восточным европейцам, она попала в абсолютную зависимость от американской политики и вообще потеряла всякую суверенность. О чем говорит Орбан? Он говорит, я не против Европы, не за Россию, как бы, да. Я считаю, что Европа должна стать более самостоятельной. И эти вещи, они созвучны, между прочим, многим евроскептикам и многим тем партиям, которые сейчас появляются вот на политической арене. Та же, так сказать, Блок и Ле Пен, та же альтернатива для Германии. Говорят, Европа должна быть самостоятельной, она должна осознать свой собственный интерес. В противном случае американцы, как бы, да, используют ее в своих интересах, и от Европы ничего не останется. Американцы уже не первый раз, так сказать, у них есть как минимум дважды опыт зарабатывания огромных денег, да, и решения собственных проблем на войне в Европе. Первая и Вторая мировая война. Так давайте этого избежим, говорит Орбан, и те, кто его созвучно, так сказать, его заявлением, да, его, так сказать, действием. Говорит, давайте этого избежим. Зачем нам это? Давайте будем самими собой. А другие, как бы, такие страны, как Швеция, то же самое, где на самом деле у власти находятся или ничего не соображающие клерки, или люди, как бы, да, потерявшие вообще адекватность восприятия, или действительно просто марионетки, которыми управляют. Они говорят, вот смотрите, как бы, да, Китай тоже наша, этот самый, наша угроза. Вот на этом примере, да, это очень хорошо видно. Где Китай? Где Швеция? Как Китай может угрожать Швеции? Какое отношение, как бы, это имеет к их национальным интересам? Понять невозможно. Но так сказали в Америке, так надо теперь говорить, значит, правильно это, неправильно, значит, соответствует, действительно, не соответствует, вообще это является здравым рассуждением или не является, не имеет значения. Абсолютная идеологизация, причем абсурдная идеологизация. Вот к вопросу о пропаганде, вот уж где пропаганда, где Швеция, где Китай? Вот так вот. Но я думаю, что на самом деле все-таки в Европе не совсем еще исчезли люди, которые все-таки готовы вот, ну, понимать, что если главное, так сказать, на самом деле главный способ обезопасить себя для Европы, это не конфликт на Украине и не противостояние с Россией там, или Китаем, да, это осознание себя суверенным центром принятия решений. Если, кстати говоря, объединенная Европа этого сделать не сможет, в дальнейшем будет неизбежен распад Европы на, опять, на национальные государства, каждый из которых будет самостоятельно выстраивать свою политику. Вот я думаю, что Орбан как раз из этой серии. Он говорит, или давайте Европу сделаем реально самостоятельным центром принятия решений, или ну и нафиг такую Европу вообще. Кстати, упомянутая вами Марин Ле Пен может повторить путь Трампа, но не путь к президентству, а путь на скамью подсудимых. Прокуратура Парижа начала расследование против нее по подозрению в незаконном финансировании президентской кампании аж 2022 года. BFM TV, местная телекомпания, сообщает, то есть Ле Пен, ну, хорошо, не до выборов. Видимо, побоялись, что даст еще больше голосов, как и Трампу. После выборов сказали, все, Ле Пен сажаем, нам, значит, такие правые не нужны здесь. Ну, вот вам и репрессии, пожалуйста. Да, самые настоящие. Да, вот вам и репрессии, так сказать, да. Опаньки, придумали быстренько, так сказать, какой-то повод, там что-то сейчас раскопают, каких-нибудь найдут этих свидетелей, деньги не туда пошли, опять же, все, деньги, деньги. Смотрите, с Трампом там по деньгам была главная эта коллизия, была по деньгам, на самом деле, да, что он кому-то там неправильно дал денег, да. Здесь тоже все через деньги. Вот уж действительно цивилизация мамонна, золотого тельца. Через деньги, а давайте ее посадим. Я думаю, что в конечном итоге это им не поможет в данном случае. Почему? Во-первых, выборы прошли. Говорить о том, что Ле Пен и ее, значит, блок их проиграл, глупо, потому что они, значит, удвоили представительство в парламенте, да, это первое. Второе, как я уже говорил, значит, сейчас вот этот бардак, который начнется неизбежно абсолютно, правые смогут использовать, значит, для своих целей и потом выйти на выборы президента. Они как раз боятся, что Марин Ле Пен выйдет на выборы президента. И сейчас вот будет ей крутить на нос вот эту тему, как и с Трампом. Но не факт, что это им поможет. Трамп на этой неделе объявит о вице-президенте, кандидатуре вице-президента. Ну, там все республиканцы видны. Интересное заявление. Один из демократов, конгрессмен, призвал не ругать когнитивные способности Байдена. Назвал это эйджизмом, кто ругает. Это дискриминация по возрасту. Он нормальный, а вы его дискредитируете. Сейчас новости, затем продолжим. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. И к темам внутрироссийским. Интересные вчера... Документ подписал Владимир Путин, указ об изменениях в положении о генеральном конструкторе по созданию вооружений военной спецтехники. Это указ 2015 года. Вчера внесены дополнения. Какие дополнения? Прочитаю. Самое важное, самое главное. Теперь иностранную интеллектуальную собственность разрешили применять в вооружении и спецтехники. То есть генеральный конструктор КБ, там, ну, какого-то военного, как раньше называли, почтового ящика, может, как я понимаю, изучить эту интеллектуальную собственность, ну, по сути, патенты, либо там разобрать какую-то, да, часть военную, вот, на заметку взять и ее использовать. Вот так. Давно пора. Да? Давно пора. Сколько лет мы об этом говорили... Вот, что вся вот это вот чистоплюйство в этой сфере, оно, в общем-то, бессмысленно. По большому счету, работает против нас, а самое главное, никем не будет оценено. То есть наша попытка соблюдать все, так сказать, нормы, правила, значит, законы, там, договора и даже, может быть, неписанные какие-то, как бы, эти самые... такие, так сказать, тоже те же правила, да, она ни к чему не приведет, потому что Запад играет нечисто. Запад не играет, так сказать, в чистую игру. Это, во-первых. Во-вторых, ну, тогда, так сказать, да, если какие-то вещи начинать с нуля, ну, можно просто слишком много времени и сил на это дело потратить, учитывая то, что мы очень много поразрушали по глупости в 90-е нулевые, да, вот, поэтому, учитывая, так сказать, те задачи и вызовы, и те угрозы, которые, значит, существуют в отношении России, у нас нет времени, и мы не можем позволить себе вот эти вот, да, какие-то, особенно в условиях того, тех незаконных санкций, которые против нас Запад применяет, мы не можем позволить себе, вот, знаете, опять же скажу, так, такое чистоплюйство, именно так я это называю. То есть, грубо говоря, мы можем брать то, что нам интересно, и применять там, где мы считаем нужным. Вот это к военной технике, к оборонной, так сказать, к оборонному комплексу вообще должно иметь абсолютное отношение, на мой взгляд, и то, что это разрешено теперь официально, это важно, и пусть все наши вот недруги это понимают, вот я бы, честно говоря, это распространил бы еще заодно и вообще на всю экономику страны, вообще на всю, абсолютно, для того, чтобы стимулировать рост или модернизацию, или создание заново высокотехнологичной промышленности и собственного производства. Но мы не можем позволить себе там, в нынешней ситуации там, с нуля, условно говоря, начать разрабатывать какие-то вещи, которые там уже давно разработаны, действуют, работают и так далее. И так далее. Тем более, что есть опыт Китая, кстати, есть опыт и той же самой Индии, да, о которой мы говорили. Они вообще ни разу не стесняются. Да, покупают. Как бы... Они, кстати говоря, и с нашим, например, оружием точно так же поступают, к сожалению. Да. И китайцы в том числе. Давайте тоже не будем здесь разводить вот эти сопли. Да. Покупают у нас опытную партию. Да, скажем, там 2-3-4 самолета или там какие-то там образцы вооружения там, да, разбирают ее, так сказать, по частям, а вот воспроизводят, что могут у себя, ставят на них там, условно говоря, свое национальное клеймо, и говорят, а вот это наше уже все, и называют это так, как они хотят. Я считаю, что если мир живет таким образом, вот зря мы так долго этого не делали. Очень хорошо, что сейчас мы начнем это делать. Я бы это сделал везде, во всей экономике. Но что-то мы упустили, что-то по глупости сами разрушили, да, то, что могли бы развивать. Чего-то у нас вообще никогда не было, на, предположим, да, вот. Для того, чтобы сократить вот эту дистанцию, да, сократить усилия, сократить затраченные ресурсы, я думаю, что это можно делать. Называйте, как хотите. Слушайте, я так буду говорить. Мы будем перенимать опыт других государств, научных школ, инженерных и так далее. Перенимать опыт. Если вам не нравится такое выражение, называйте, как хотите. Да? Есть модное, значит, такое слово тоже завуалирующее. Это обратный инжиниринг. Обратный он потому, что взяли, купили, разобрали, как бы потом собрали заново, но уже назвали своим. Вот. Хотите называть это промышленный шпионаж? Мне вообще, все равно абсолютно. Да? Вот есть задача, да, нам необходимо это делать. Да, мы попали в довольно сложную ситуацию с точки зрения собственного производства. Значит, задачу надо решать. Вот. Тем более, что наши недруги, да, поступают таким же образом, во-первых, и не только недруги, но и партнеры. А во-вторых, так сказать, наши враги применяют против нас массу незаконных действий, например, те же самые санкции, которые мешают нам развиваться. Они прямо говорят, нам надо, значит, эту самую, как его, сдерживать Россию. Сдерживать в чем? Сдерживать в развитии в первую очередь. Так что в этих, я думаю, что это абсолютно обоснованно. И вообще, я бы распространил это абсолютно на все, вообще на все. Кстати, восстанавливать то, что разрушено. Вчера премьер-министр Михаил Мишустин распорядился воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Тоже вы на эту тему много раз говорили, сколько позакрывали училищ во время всех этих реформ, еще и сердюковских. Мол, не нужно нам столько офицеров, умных людей, которые, у которых будет опыт, применимые в боевых действиях. Вот да. Нужно сейчас. Нужно. Мы сейчас в это уперлись, да, потому что, на самом деле, одна из главных проблем, между прочим, той же специальной военной операции, это острая нехватка младшего офицерского состава. Вот, то есть людей, это в звании лейтенант, старший лейтенант, так сказать, да, командир взводов, рот и прочее, прочее. Острый дефицит, поэтому их выпускают по ускоренной программе, поэтому, как бы, да, в том числе, как бы, присваивают эти офицерские звания или на офицерские должности назначают людей без специального образования, без офицерского образования, например, из числа мобилизованных в том числе, да. То есть должности офицерские, а, значит, погоны солдатские. Почему? Потому что не хватает офицеров с подготовкой, да. К сожалению, мы сейчас вот полной, как бы, да, полной ложкой вот огребаем все те, значит, чудо-реформы, которые в свое время Сердюков-Макаров, как бы, да, здесь делали. В первую очередь, с точки зрения сокращения количества военных учебных заведений, и высших, и средних, и всяких разных других, да. В том числе, к сожалению, это было очень часто обусловлено чисто корыстными соображениями, сносом этих вот, значит, зданий, продажей их под застройку и так далее. Вот сейчас все это отливается, в том числе, кровью. Так что эти вещи надо возрождать. Восстанавливать в полном объеме. Да, это не так-то просто, потому что в первую очередь ушли кадры. Вот построить здание можно, кадры где взять. То есть, когда все эти училища, академии и прочее-прочее разгоняли, да, то большое количество квалифицированных кадров, в том числе в первую очередь людей старшего возраста, но они просто уходили в небытие, там, да, увольнялись на пенсию, а сейчас их вообще нету. И они не передали свои знания там более младшим. Вот, и тут самая-то главная проблема – это кадры. Плюс дальше, ну, материальная база, но, говорю, даже материальную базу это легче восстановить, чем кадровую. Вот. Но то, что это надо делать, это точно, да, других вариантов нету. По большому счету, сейчас надо просто понять оптимальное количество военных учебных заведений, направлений, которые нам нужны, и начать программу их восстановления, причем, ну, максимально быстро и максимально масштабно. Совершенно другая тема, из другой совершенно области, но касающаяся будущего нашей страны, речь про детей. Сообщения были, что Минздрав поддержал проект закона о штрафах для родителей за курение детей. Эту же инициативу одобрили и в Роспотребнадзоре. Смысл в чем? Что если ребенка до 16 лет поймали там с папироской, либо с вейпом в зубах, штраф от 3,5 до 5 тысяч рублей, но не ему, а родителям. То есть ловят подростка, говорят, ты чей? Сын или дочь вот этих, будьте добры, заплатите. Вот. А еще ряд ведомств поддержало такой проект, наверное, нужный. Но в целом правительство, по крайней мере, правительственная комиссия указала, что сама концепция заслуживает внимания, но не поддержала. А чем мотивировали в Госдуме такое предложение, что это ответственность на родителей в связи с тотальным, как писали в Комитете Госдумы по молодежной политике, тотальным курением в вейпах в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей. Вот, с одной стороны, идея хорошая, с другой стороны, вот пройдитесь вокруг школы, да, на переменке. Наверняка там человек 10 сможете поймать. Вот, и бюджет пополните, и заодно там дети, возможно, ремня получат. Ну, я считаю, что да, это было бы правильным, хотя еще проще было бы просто запретить вейпы. Вот и все, да? Ну, к этому все идет. Да, потому что на самом деле, смотрите, вред от них для здоровья доказан с научной точки зрения. Здесь вопросов нет. Причем некоторые считают, что это вред даже больше, чем от курения табака. Да, это первое. Второе, как бы, да, сама по себе вся вот эта вот, что называется, отрасль промышленности, она в основном, как бы, да, импортная. То есть все это завозится из-за рубежа. То есть даже нельзя сказать, что мы, условно говоря, там поддерживаем российскую экономику. Mm-hmm. Третье, очень много здесь совершенно непрозрачных сфер. То есть тоже там все это идет очень часто с нарушением закона. Абсолютно не соблюдаются вот эти возрастные ограничения и так далее, и так далее. И я, честно говоря, не вижу никаких особых ущербов, так сказать, для нашей экономики, если эти вейпы просто запретить. Что касается штрафов родителям, ну, в принципе, это было бы правильно, если само дитяти как бы не соображает. Но посмотрим, пройдет это или нет, видите, пока не очень проходит. Секундная пауза. Вести ФМ. Еще одна тема, короткая, которая требует, наверное, вашего комментария. В России разработают сервис по заключению брака по биометрии без подачи документов в ЗАГС. Для подтверждения личности будет применяться государственная единая биометрическая система, заявили в аппарате вице-президента Дмитрия Григоренко, который курирует эту тему. Вот, с помощью сервиса можно будет в том числе сменить имя и установить отцовство. Вообще, поход в ЗАГС, подача заявления, это очень волнительный момент. И строгий взгляд сотрудника ЗАГСа еще раз как бы проверяет, ты готов или нет. И вторая, сюда же в тема, опрос был совсем недавно. Россияне назвали устаревшими свадебные традиции. Среди них кража и выкуп невесты, продажа первого куска торта и драка на свадьбе. Отходим от традиции. Драка на свадьбе. Отходим от традиции. Традиция, что ли? Но сначала по первому. Не знаю, я лично всегда скептически отношусь к таким цифровым инициативам. А вы мне объясните, зачем? Вот можно будет заключать брак по биометрии и сменить имя. Не ходить в ЗАГС не надо. А зачем? Вот какой в этом социальный смысл? Что ты сказать, да? Или даже экономический смысл? Какой в этом? Я не очень понимаю. Мне кажется, вот эта цифровизация, как бы, да, такая тотальная. Якобы можно все зацифровизировать, как бы, да, независимо от того, какие это несет социальные последствия. Кто может внятно объяснить, зачем? Вот зачем, так сказать, например, скажем, какие-то эти, как его, значит, вот эти многофункциональные центры, да? Uh-huh. Ну, я могу понять, да, например, скажем, борьба с очередями там, да, бюрократии и прочее-прочее. Вот это зачем? Заключение брака – это достаточно ответственное мероприятие, да? Это первое. Второе, как бы, все-таки, мне кажется, подтверждение неличности здесь требуется, да? Потому что все эти биометрии, шмиометрии, как бы, да, все эти цифровые сервисы, ну, я честно скажу, я считаю, что при нынешнем уровне техники все это можно фальсифицировать, да, в конце концов, ведь здесь важно тоже избежать огромного количества, так сказать, заключений фиктивных браков. Кстати говоря, я думаю, знаете, кем это в первую очередь начнет использоваться? Разными брачными мошенниками. Вот как бы известно, что огромное количество тоже фиктивных браков с теми же, так сказать, недавними гражданами России из мигрантов заключается, или с мигрантами заключается для получения гражданства. Вот, и я думаю, что все эти цифровые, так сказать, сервисы это все облегчит очень серьезно, да. То есть, не знаю, надо понять, зачем это делается. Поэтому мне пока вот совершенно непонятно рациональное. Что, у нас, вы хотите сказать, в ЗАГС не пробиться, что ли, да? Стоит прям очередь до горизонта. Вот буквально вот приходишь в ЗАГС, вот думаешь, вот наконец-то я выбрал себе спутницу жизни, приходишь, а там очередь до горизонта стоит, и ты не можешь вот на год вообще, раз все расписано. Так, что ли? Ну, не так. Тогда объясните, зачем? Это модная штучка, так сказать, для чего? Вот. А второе, по поводу там, вот я забыл, так сказать. Традиции. А, насчет традиции. Слушайте, драка на свадьбе – плохая традиция. Я тоже против. Да, так что давайте это самое, от этого избавляться. Только здесь законодательно вы это никак не это самое не сделаете. Да. Всякие выкупы невест. Ну, если это игра, условно говоря, да, и на эту игру согласна и та, и другая страна, ну, а что, пусть поиграют там. Ну, вот нравится людям, да, вот такие вот ритуалы. Им кажется, что это имеет какой-то смысл, да, вот, но никто ж никого не заставляет, опять же, да, тут вот говорят, это плохие там традиции, ну, давайте от плохих традиций избавляться, так сказать, давайте внедрять хорошие, вот хорошая традиция, знаете, какая будет хорошая традиция будет не разводиться, вот, потому что у нас сейчас больше половины браков как бы распадается в первый же там год, два, три и так далее, вот это будет хорошая традиция, давайте вот эту плохую традицию разводов будем изживать, а хорошую традицию крепкой семьи на долгие годы будем внедрять, вот это важно, а все остальное, честно говоря, это баловство, ну, хочется людям поиграть в эти дела, ну, пусть поиграют, да, а вот другой вопрос, если есть реальный как бы выкуп какой-то, да, вот это плохая традиция, потому что человека за деньги покупать неправильно, вот, потому что Бог создал всех один равными, одинаковыми. Знаете, и купля или продажа человека за деньги – это фактически работорговля. Да, потому, если у кого-то есть такие традиции, то они плохие. Давайте от них избавляться. Вот хорошая традиция – это крепкая семья на долгие годы. Про цифровку брака по биометрии в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко говорят, что тем самым будет проще людям, быстрее, не надо подавать документы, не надо лично приходить. Ну, минус там день, условно говоря, да, ты когда идешь в ЗАГС подавать документы, в любом случае подбираешь время. А тут вот сэкономишь время. Чем-то займешься чем-то взял, вот, полезным. Значит, распорядок дня. Значит, с утра подал документы, дальше, так сказать, пошел на работу, в обед, значит, заключил брак, ну, а вечером можно и развестись, в принципе. Цифровой развод там не предусмотрен. Я думаю, что это тоже, так сказать, следующий шаг — цифровой развод. Ну, короче, не знаю. Разводит суд, по-моему. А? Разводит суд, по-моему, Сергей Александрович. Нет, ну так это все впереди, Павел. Да. Легкая беда начала, конечно, так сказать. Дальше будет такой ящик стоять, так сказать, как похож на автомат с газированной водой, как бы он и будет разводить всех. Это онлайн. Ну, короче, такая штука. Если они считают, что это способствует, значит, укреплению семейных традиций, вот, и, скажем, там, заключению браков, ну, не знаю, может быть. Хотя мне кажется, это такое модничание скорее, вот так вот. Теперь ответы на вопросы наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в WhatsApp, Viber, номер +7 903 176 363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Про большое, про глобальное, про большую политику вопрос, что называется, глобальный. О чем договорятся лидеры в ходе встречи? Лидеры, имеется в виду Путин и Моди. Вопрос, наверное, к ним. Да, вот ваше мнение. Новости что-то читайте. Такое, да, большое. Ну, следите за новостями. Да, новости читайте, да, что о чем они договорятся. Я что-то сказать, это самое, там где-то сижу, там у них под столом, что ли, да. Ну, о торговле договорятся точно. Вот. А что вы еще имеете в виду? Вчера были разговоры, предположения, что взаимное проникновение платежных систем рупий, это индийское, к нам, мир в Индию. Говорят, то есть... что да, может быть, это вот увеличит поток туристов и оттуда сюда, и отсюда туда. Ну, говорят, что да, а вот о чем они договорятся, как бы, ну, кто ж его знает? Наверное, о чем-то договорятся. Просят, значит, запретить продажу, согласны, что нужно запретить продажу вейпов, и говорят о том, что нужно шире подходить к этому вопросу, запрещать там не только там, на определенном уровне, не только для детей, да, их пугать, вообще для всех. Все, ну, запретить я полностью, про, вообще, полностью да. про все запретить. А продажа вейпов для детей, запрет продажи вейпов для детей как бы не сработает. Нет. Потому что они... А сейчас существует запрет, правильно? Там да. 18+, правильно? Нет, да. Вот, а и что, они не продают, что ли? Они продают, и плевать, они хотели на все законы, они делают на этом деньги, и все. Поэтому, не знаю, я бы вообще как бы всю эту вот вейперскую хрень просто полностью запретил бы, да и все. А зачем она нужна? Еще предлагают ввести штраф за нецензурную брань детей, которых уже слушать невозможно на улице, пишет наш слушатель. Тоже правильно, потому что на самом деле вот эта, значит, зараза, она вот разлагает, причем массово разлагает. А, кстати, штрафы за нецензурную брань существуют. Для детей, для взрослых, просто никто это не соблюдает. Поэтому, соответственно, в принципе, можно за это привлечь. Вот, между прочим, главу, так сказать, Сергокалинского района, откуда террористы, его задержали формально за матерную ругань. Вот. А теперь, так сказать, да, разбираются уже более основательно со всем тем, что он там успел натворить. Поэтому заявление в полицию, как бы, да, вопрос только в том, что никто не хочет этим заниматься. Вот. Ну, а вообще эту культуру, как бы, да, ее или поддерживают, или не поддерживают в семье. В первую очередь, да, поэтому здесь вот этим надо заниматься, да, подъем культуры в семье. Если родители это не поощряют, то и, значит, сын или дочь тоже будут меньше к этому склонны. Вот давайте скажем тоже так, честно так. А тут вот штрафы, конечно, это тоже хорошо, вот, но опять же, это вопрос в том, а кто будет ими заниматься. Непонятно нашему слушателю, американская предвыборная агитация в российских СМИ, это он так написал, правда ли, что смена фамилии американского президента кардинально изменит политику в отношении России? Ну, мы как будто сейчас, мы за Трампа сейчас агитируем. Мы не за Трампа агитируем. Слушайте, с Трампом все очень просто. У меня нет никаких иллюзий по поводу Трампа. Я не считаю его, значит, другом России. Но очевидно, что смена президента в Штатах дает некий шанс на значит, может быть диалог между США и Россией. Это очевидно. В конце концов, сам Трамп об этом говорит. Он говорит о том, что он готов будет вести, значит, какой-то диалог с Путиным. Байден говорит о том, что он не собирается с Путиным разговаривать ни о чем. Вот, собственно, и все. Мы как раз наоборот смотрим на все эти вещи жестко, строго, с позиции национальных интересов. С Байденом все, дело как бы тухлое. Вот, и он сам об этом говорит, что он не будет разговаривать ни с чем. Вот он ни с кем. Он считает, что Россию надо победить. Трамп говорит, нет, с Россией как бы можно и нужно разговаривать. Мы должны на этот шанс иметь в виду? Да, должны. Это не означает, что мы за кого-то там агитируем, кого-то там это самое. Но, как по мне, да, я бы хотел, чтобы Байден проиграл эти выборы. Вот если это считается предвыборной агитацией, как бы, да, что называется, ну пусть это будет называться так, мне все равно. Я бы хотел, чтобы Байден проиграл эти выборы, чтобы демократы проиграли эти выборы. Я не знаю, что там будет с Трампом, но я вижу, так сказать, что Байден и, например, та же самая Камала Харрис не хотят разговаривать с Россией, ведут дело к обострению, а Трамп говорит, ну а почему бы и не поговорить? Я считаю, что совсем игнорировать этот шанс тоже не имеет смысла. Еще вопрос. Из Германии, кстати, в свете заявлений, что к парламентским выборам в Грузии США готовят массовый оппозиционный протест, смену власти, может быть, России пора прекратить свою политику невмешательства? Ведь все равно Россию в любом случае обвинят. Ну, конечно, пора бы прекратить, вот, но тут смысл в том, что она не вмешивается в внутренние дела Грузии, но и способов-то особо вмешиваться нету. Вот в чем дело. С Грузией достаточно сложные отношения, в первую очередь это связано с Южной Осетией и Абхазией. Вот, Россия на фоне той агрессии, которую Саакашвили совершил в 2008 году, признала независимость этих двух государств. И это, конечно, препятствие очень тяжелое, как бы его преодолеть просто так невозможно. Вот, ну, а в остальном, да, я считаю, что не по поводу Грузии, а вообще Россия, конечно, должна более активно вести свою политику в других государствах. В противном случае мы имеем такую, так сказать, историческую, так сказать, ситуацию, когда Запад занимается всеми, а Западом не занимается никто. И только ждет, так сказать, да, как бы, вот, как бы отреагировать. И это неправильно. Это и, значит, лишает нас шансов, так сказать, на деятельность. Да и Запад слишком вольно себя чувствует в этой ситуации. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Спасибо большое, Сергей Александрович. До завтра.